Глава 11. Мы подъезжаем к дому чуть после 7, так как пару раз останавливались на перекус. Мое первое впечатление от дома — он прекрасен. Не такой большой, чтобы мы потерялись, но и не такой маленький, чтобы мы вторгались в личное пространство. Эйден достает из багажника наши сумки, и мы ступаем на крыльцо, ожидая, пока кто-нибудь откроет нам дверь. «Наконец-то!» — кричит Ноа, открывая дверь. «Мы уже подумали, что вы, ребята, решили остановиться на обочине и... трам-пам-пам!» Эйден прерывает Ноа, сунув ему в руки мою сумку. Мы входим в небольшой холл, закрываем за собой дверь. Меня встречает просторная, ярко освещенная зона с диванами и телевизором, где близнецы и Джулиан уже играют в видеоигру. Сбоку от гостиной расположена кухня, а рядом с ней столовая. С одной стороны гостиной и до конца столовой проходит терраса, которую видно через все окна и прозрачные раздвижные двери. Мейсон стоит на кухне. Сердце невольно сжимается, когда он машет мне рукой. Я отвожу взгляд, но прежде чем он успевает прокомментировать мою грубость, Анна, Лиза и Шарлотта появляются на лестнице справа от холла. «Амелия! Наконец-то! Пойдем, мы покажем тебе вид из нашей комнаты!» — восклицает Шарлотта. Я, не теряя времени, следую за ней наверх. Я делаю все возможное, чтобы избежать Мейсона, даже если это все равно неизбежно. И дело не в том, умею я или нет скрывать секреты. Все дело в том, что моя правда действительно причинит ему боль, даже уничтожит. Я не знаю, смогу ли я вообще смотреть ему в глаза в течение следующих 2 недель. Ноа вызывается мне помочь и идет за нами, держа мою сумку. Эйден остается внизу, чтобы поздороваться со своими братьями. Внизу 3 комнаты. Ноа в одной, Эйден в другой, а мы с Джулианом в той, что побольше. Объясняет Анна-Лиза, пока мы поднимаемся по лестнице. Здесь живут Мейсон и Чейз. В конце коридора остановились Джексон и Джейсон. А вот эта комната твоя и Шарлотты. Почему Ноа и Эйден получили отдельные комнаты, а всем остальным приходится жить подвое? Спрашиваю я из любопытства. «Мы решили, что Эйден заслужил отдельную комнату, потому что только что вышел из тюрьмы. Ну, знаешь, койки в тюрьме ужасные», — шутит Ноа. А я смеюсь, хотя понимаю, что смеяться не стоит. «А тебе как досталась отдельная комната?» — спрашиваю я с улыбкой. «Мы написали имена Мейсона, Ноа и Чейза на бумажках и бросили в шляпу. Тот, чье имя мы вытащили, и стал счастливым обладателем», — отвечает Шарлотта. «И я не жульничал, несмотря на то, что говорит Мейсон». Ноа защищается достаточно громко, чтобы Мейсон услышал из кухни. «Ты сидишь на троне лжи!» — кричит в ответ Мейсон. «Да он просто завидует, потому что красота, юмор, талант и везение обошли его стороной», — рассуждает Ноа, открывая дверь в нашу с Шарлоттой комнату. Мой взгляд сразу же притягивает двуспальная кровать, потому что на ней лежит Чейз, листая один из журналов Шарлотты. «О, привет, Амелия!» Он непринужденно здоровается. Анна, Лиза и Шарлотта лишь пожимают плечами. Комната не отличается роскошью. Но, похоже, нам досталось самое лучшее, потому что у нас есть балкон. Ноа кладет мою сумку на комод и садится рядом с Чейзом. А мы с Анна-Лизой и Шарлоттой направляемся на балкон. Я открываю дверь и вижу траву на заднем дворе, которая чуть дальше превращается в песок, а затем в океан. Боже, как же здесь спокойно! Шарлотта, ты все-таки пробила нам лучшую комнату. Подтруниваю я, удивляясь, как нам достался балкон и великолепный вид. Ребята и не возражали, потому что ты платишь за еду и все остальное. Отвечает Шарлотта, когда мы возвращаемся в комнату и закрываем дверь. К тому же мы решили, что вы двое с наименьшей вероятностью спрыгнете с балкона в пьяном угаре. Заявляет Анна-Лиза, бросая на Чейза резкий взгляд. «Один раз. Это случилось однажды, и я приземлился в бассейн». Защищается Чейз невнятно, добавляя. «Они так и не дали мне это пережить». Я видела Чейза пьяным лишь один раз, когда он явился к Шарлотте, чтобы признаться ей в любви. В тот раз мне удалось его остановить. Но, насколько я поняла, этот парень делает довольно глупые вещи, когда выпьет лишнего. Истории о нетрезвом Чейзе становятся все более и более странными с каждым разом, когда я их слышу. Технически это деньги Эйдена. Напоминаю я. Это он должен получить первоочередное право выбора. Анна-Лиза насмехается. «Да брось, ты же знаешь Эйдена. Он бы все равно отдал лучшую комнату тебе». Я краснею. «Кстати», — продолжает Шарлотта, «ты обещала подробности. Ты и Эйден целуетесь». «Кто знает, как давно это происходит? Выкладывай!» «Да-да, ну-ка вываливай все подробности!» Визжит Ноа, изо всех сил стараясь подражать Шарлотте. Девочки одаривают его раздраженными взглядами. Только Чейз находит его шутку забавной. «Так, вы двое, марш отсюда!» «Идите и приготовьте нам гамбургеры или что-нибудь еще, если вам скучно», — командует Анна-Лиза, открывая дверь шире и указывая в коридор. Они не двигаются, но Чейз смотрит на Ноа. «Ты голоден?» Ноа улыбается. «Я бы поел». Они встают и выходят за дверь, споря о том, какое мясо приготовить. «Я хочу сыр на свой бургер!» Кричу я им вслед, когда Анна-Лиза закрывает дверь. Анна и Шарлотта поворачиваются. Их глаза сосредоточены на мне, как будто они застряли на необитаемом острове, а я последняя унция спасительной воды. Внезапно мне захотелось, чтобы Ноа и Чейз вернулись. «Ты собираешься рассказать подробности? Или нам придется вытягивать их силой?» — угрожает Анна-Лиза. «Спрячь оружие, детка. Садитесь, я вам все расскажу». Я вздыхаю, мысленно готовясь к восторженным визгам Шарлотты и допросу Анна-Лизы. Мы садимся на кровать, скрестив ноги. «И когда же вы стали парой?» — интересуется Шарлотта. Ее глаза загораются от любопытства. «Я не могу утверждать, что мы пара. Мы не говорили о том, что у нас теперь отношения. Вообще-то у нас даже свидания еще не было. Я знаю, что у нас с Эйденом глубокая связь. Я знаю все его темные секреты». А он знает мои. Однако я не могу рассказать об этом девочкам. К тому же мы и правда не обсуждали наши взаимоотношения. И я бы предпочла, чтобы все оставалось на своих местах. Я даже еще не придумала, как сказать ему, что через несколько недель уезжаю. Я пыталась не думать об этом, но ведь он должен меня понять, не так ли? Когда вы впервые поцеловались? Он ведет себя так, будто имеет на это полное право. Шарлотта улыбается, искренне за меня радуясь. Я рассказываю о первом поцелуе. Я рассказываю, как несколько недель избегала Эйдена, потому что боялась. Но я молчу о своем признании, о своем прошлом. В конце я объясняю, что после его ареста мы прояснили ситуацию, и с тех пор у нас близкие отношения. «Я так рада, что вы с Эйденом нашли друг друга. Если кто и может поставить его на место, так это ты». Анна-Лиза смеется. «Я тоже за тебя рада. И я даже не думаю о том, как вы двое будете ходить на крутые свидания, а меня бросят. И я буду сидеть дома, как одинокая неудачница», — говорит Шарлотта, наполовину шутя. «Не переживай, Шарлотта. Я сомневаюсь, что в ближайшее время мы с Эйденом пойдем на свидание и бросим тебя одну». Утешаю я. Я не смогу бросить Шарлотту и пойти на свидание, потому что я уеду из города до того, как это произойдет. Хотя, если подумать, я действительно ее бросаю. Только не на один вечер, а навсегда. «Это значит, что Шарлотта следующая в списке парней?» — шутит Анна-Лиза. «У тебя есть выбор — Мейсон, Ноа или Чейз?» «Скудный выбор, я знаю. Но я уверена, что ты сможешь превратить любого из них в приличного парня». Мы смеемся вместе с Анна-Лизой. Хотя я знаю, что Чейз был бы рад стать парнем Шарлотты. «Может быть, я попытаю счастье с кем-нибудь из местных жителей?» Шарлотта смеется, покручивая пальцем прядь волос. «Хорошая интрижка в зимние каникулы». «Кстати, через несколько дней состоится карнавал. Помощница по хозяйству рассказала, когда мы получали ключи. Большое событие. Даже мэр приедет. Мы тоже должны пойти. Будет весело», — заявляет Анна-Лиза. И добавляет, что близнецам тоже понравится. Прежде чем мы успеваем согласиться, Чейз и Ноа кричат нам снизу, что их булочки готовы, после чего смеются над собственной шуткой. Мы закатываем глаза, думая о том, что у нас впереди целых 2 недели. Вот так удача!